«Ну, как у вас тут?» — с улыбкой спросил я, выйдя с территории особняка и углубившись в лес. «Здесь стояло наше временное жилище, простая армейская палатка, очень просторная, пригодная для жизни хоть пары десятков человек, но самая обычная». «Порядок, господин», — браво ответил один из двух сыновей Прохора. «Он как раз копался в салоне нашего джипа, меняя там обивку. Палатка крутейшая, я только в армии видал такие, даже ночной ливень выдержала». Высокий мускулистый парень наконец вылез из салона, поигрывая гаечным ключом. Отпахавший 2 года в пехоте, выучившийся на преподавателя физкультуры, Егор Прохорович, кажется, никого не стеснялся и не смущался даже самых суровых условий жизни. «Ты не отвлекайся там, а то опять за тебя придется переделывать». Выбрался из-под темно-зеленого навеса Сашка, младший отпрыск нашего водилы. Желая помогать отцу в его деле, он отучился на автомеханика, в армии не служил, и порядком раздобрел в своей маленькой автомастерской. «О, уже вижу, что у тебя тут торчит чего-то». Дружески отпихнув смутившегося брата в сторону, Сашка сам начал влезать в автомобиль, потрясая округлыми боками. «Весь в отца». Оставив этих двоих работать, я откинул навес палатки и забрался внутрь. Здесь можно было спокойно встать в полный рост, и Виктор с мертвым бароном упражнялись в кулачном бою, скача туда-сюда под хлопки и вскрики Марии. «Прекращайте!» Со смехом встал я между ними. «Я за докладами». Наконец-то разобрался со всей этой рутиной. «У меня тоже порядок». Застыл Лихачев посреди палатки, разминая затекшие мышцы. «Мертвая плоть часто работает не так, как от нее этого ждешь. За эти дни я хорошо освоился в деревне. Жители меня, а точнее тебя, командир, боготворят. С тем, как и откуда идут налоги, я разобрался, на швейку людей назначил и все проинспектировал. Договор со Строгановыми по поводу наших рыбаков обновил. Все меняются к лучшему. Но все-таки поселить меня прямо в ратуше было поспешным решением. Деревенские потоком идут ко мне с просьбами и вопросами. «Но ты же все разгреб?» – спросил я, только отмахнувшись от наигранных брюзжаний Дмитрия. «Когда человек восстает нежитью, он часто обретает этакий старческий взгляд на вещи, сопровождающийся вечным легким недовольством». К счастью, сам барон сразу это заметил и отнесся с иронией. «Всем помог?» – на все ответил, тот довольно кивнул. «Всем, кому смог. Я, черт возьми, как этот, как их там дворянский депутат», – произнес он по слогам непривычное слово. «В Атлантической империи у дворян есть такие должности. Вроде как людям на местах помогать. Не слышал о таком». Отмахнулся я. «Хоть депутат, хоть меценат, лишь бы система работала, жизнь шла своим ходом, а налог поступал». Расспросив также и Виктора, отвечающего за закупку материалов и средств, поступивших вчера от Меньшикова, и за приемного прибывших, и узнав, что и тут все отлично налажено, я сел у стенки, крепко призадумавшись. «Думаешь, где взять 5-го в отряд, командир?» Подсел ко мне Виктор. «Я тут нашел один вариантик. 5-й нам действительно был нужен. Причем как можно скорее. За прошедшие несколько дней случилось еще 2 серии прорывов, но все они оказались очень далеко отсюда, так что мы лишь наблюдали со стороны. Лопатин каждый день сокращал время, остающееся до комплектации военного корпуса. А нас, со мной, Марией, Виктором и даже мертвым бароном, которому вообще-то лучше оставаться в особняке, было лишь 4. Не хватало 1 бойца, а лучше 2, чтоб не брать с собой нашего покойничка. И где с нуля взять приличных магов, я пока не придумал. Нашел какой-то вариант? Посмотрел я на Виктора. Выкладывай. Сейчас же лето. Во всяких университетах магии, как и во всех прочих, идут выпускные. И во многих из этих универов еще живы старые традиции. Например, выпускные турниры. Турниры? Ага. Серии дуэлей лучших выпускников. На них приличные маги могут показать себя публике, завести связи с высокопоставленными военными, или знатью, зарекомендовав им себя как достойных бойцов, ну или явить миру какую-то уникальную технику. Если уникальная техника признается коллеге и судьи, такому юноше, или девушке, открыт путь к созданию своего, самостоятельного, дворянского рода. А во, выходит, новые кланы знати появляются не просто по воле детей, для этого нужно еще и технику особую иметь, конечно, махнул рукой Виктор. Сила знати давно уже не в вере народа, что они какие-то там избранники небес. Эти сказки давно в прошлом. Сила империи в ее дворянстве потому, что дворяне – это маги, многими поколениями оттачивающие свои техники. поколениями занимающиеся в первую очередь самовоспитанием и совершенствованием силы, а простолюдин может поступить в такой университет и стать дворянином? Виктор отрицательно помотал головой. У простолюдина стать благородным ровно один способ. Подошла к нам вслушивающаяся в разговор Мария. Заключить брак с дворянином, или дворянкой, в котором у них родится ребенок с магическим даром. Иных вариантов нет. Я задумался. Значит, каждый год дворянские дети, которых по каким-то причинам решили обучать не дома, и отдали в университет, соревнуются в силе, рассчитывая на карьеру, или создание своего рода. Звучит как подходящий вариант, ведь человек трусливый, жалкий, просто не станет публично выступать, рискуя опозориться, а то и потерять здоровье. Турнирные бои проходят по правилам дуэли до первой крови. И иногда случается так, что первая кровь становится и последней. Все равно в университетах, как правило, учатся те, кем родители не так уж сильно дорожат. Но не стоит думать, что там сидят одни бездари. Поспешил добавить Виктор. В Японской империи, например, вообще все маги в обязательном порядке учатся именно в военных академиях. Учить самостоятельно строго запрещено и карается нередко смертью. И ничего, воюют их чародеи наравне со всеми. Ага, в строю, когда штук 300 их магов выходит против десятка нормальных, усмехнулся Лихачев. Они только в строю сражаться и гораздо, а это тут при чем? Пламенно возразил немец. Это связано с императорским запретом магам становиться сильными, а не с формой обучения. Я удивился. Хотя, кажется, что-то такое я читал. Запретом становиться сильными, решил я уточнить. Ага, хором воскликнули оба собеседника. Ты ведь знаешь, что у каждого правящего рода в мире есть своя уникальная высшая сила, ставящая их над простыми чародеями. Наши цари неуязвимы к магии, королева Испании бессмертна и может продлевать жизнь, а японские императоры способны навсегда лишить магического дара вообще любого, кто не сможет оказать им сопротивление. Любого, кто слабее них как маг, так и есть, подтвердил немец слова Лихачева. И чем выше разница в силе, тем проще это удается. Я презрительно усмехнулся. Вот как, и эти ничтожества искусственно ограничивают силу магов, опасаясь заговоров? Собеседники кивнули. Да уж, как-то это жалко. Но, судя по огромным территориям, подконтрольным японцам, даже так у них все хорошо. Ну и боги с ними, меня это пока не касается. А вот турнир. В Перми эти турниры проходят, вернул я разговор в практическое русло. Проходит, ответил Виктор, показывая мне экран своего телефона. Вот, Пермская императорская академия магии, ПЭМ, все еще продолжает их проводить. Это не самый главный университет города, но самый боевой. Именно оттуда вышла добрая треть нынешних армейских генералов. И завтра так, вот, и завтра у них как раз будет проходить полуфинал и финал турнира. Я потому о нем и вспомнил, увидел рекламу. Думал я недолго. Это действительно хороший способ найти достойного бойца, заинтересованного в найме. Правда, боюсь, желающих укомплектовать свои пятерки таким же образом там будет предостаточно. Ну, поднялся я с земли. Тогда решено. Завтра мы с Виктором и леди Ивановой отправимся в город. Господин Лихачев, вы за главного. Рассчитываю на вас. Пермская императорская академия кипела от переполняющего ее народа. Мы с Виктором и Машей встали рано утром, чтоб успеть долететь до ближайшего города, а там сесть на автобус до Перми. И даже так урвали последние места. Все, и дворяне, и простой люд, спешили поглазеть на одно из главных культурных событий года, финальные битвы выпускного турнира. Ну и расплодились же вы, пока меня не было, ворчал я, протискиваясь сквозь людской поток. А ведь мы шли по отдельной улице, предназначенной только для знати. Мария, достающая большинству присутствующих едва до груди, раздраженно сопела. «Ты так говоришь, будто лично ты отвечал за сокращение поголовья людей», выдохнула она, а потом, вот, оставил пост, и мы как-то слишком размножились. Я вспомнил, сколько войн провел за свою долгую жизнь. Да, большую их часть, по необходимости, но погибшими на них людьми можно было бы заселить целую страну. Теперь эти воспоминания казались невероятно далекими, почти растаявшими в дымке времени. «Глядите, подобрался к нам Виктор. Сюда, в небо. Вот наш воздушный сектор. Будем смотреть турнир оттуда». Да, билетов на трибунах вчера уже не нашлось. Даже на трибунах для поместной знати. Не думал я, что в Пермской губернии настолько много мелких баронов и их родичей. Но проблемой это не стало. Каждый из нас вполне мог долго держаться в воздухе. А для таких способных магов всегда продавались места прямо в небе, над ареной. Оттолкнувшись от земли, я взлетел в воздух, на лету отдавая билет одному из носящихся тут и там распорядителей арены. «Приятно провести время, ваше благородие», — поклонился мне юноша, видимо, из учащихся. «Особенно рекомендую вам бой Демидова и Гермеира. А во, кто-то из детей самих Демидовых будет», — подлетела к нам заинтересованная Мария. «Гермеир немец, надеюсь, он надерет Демидову задницу». Хищно оскалившись, присоединился Виктор. Бывшая графиня и немецкий барон начали оживленно спорить, кто лучший маг, наследные князья или немцы. Как вообще соотносится гипотетический князь и гипотетический немец, их, похоже, вообще не волновало. Я же разглядывал висящую прямо в небе над круглой ареной таблицу. Похоже, это второе применение магии в мирных целях, которое я встретил в 21 веке. Первым была книжная полка в больнице, та, что со свернутым пространством. Сегодня вообще-то должно было пройти всего три дуэли, две полуфинальные и финальная. Будь это обычными поединками, все заняло бы от силы полчаса. Но, как выяснилось, каждый такой турнир – это целое шоу. Помимо самих поединков в программе значились специальные номера от студентов и преподавателей ПИАМ, призванные продемонстрировать зрителям передовые магические достижения данного заведения. Ну и, конечно, всякая совсем уж ерунда, вроде выступлений певцов и певичек, каких-то развлекательных шоу и прочего мусора, призванного оправдать огромную стоимость билета. Весь список номеров я не стал даже читать. «Гляди-ка», — подлетел ко мне Виктор, наконец выяснив, что лучший маг — это немецкий княжич, а таких тут все равно нет. «Будут оборону от вторжений показывать? Интересно, к чему бы это?» И вправду, одним из номеров в списке значилась организованная оборона группой магов жилого квартала в условиях непредвиденной атаки. Но этот номер шел в самом конце, уже ближе к ночи, а пока мы стали ждать начала непосредственно боевой части. «Уважаемые дамы и господа, а теперь я представляю вашему вниманию то, чего вы все так долго ждали, то, ради чего мы здесь и собрались. Первое сражение полуфинала ежегодного выпускного турнира Пермской императорской академии магии вот-вот начнется. Да, ждали мы действительно долго», — усмехнулся я, скучающе глядя на арену. «Все эти музыкальные номера, развлекающие скучающих горожан, меня порядком утомили. Помимо трех основных поединков проводились и показательные бои среди всех, кому не лень. Участники, не дошедшие до полуфинала, старшекурсники академии, выпускники прошлых лет, пока не нашедшие работу. Я наблюдал и за этими сражениями, и кое-кто из поединщиков меня даже развлек. Но мне в отряд нужны лучшие. И теперь я наконец посмотрю, кого считают лучшим местные профессора». Таблица над ареной исчезла. На ее месте ярко, чтобы было видно даже под солнцем, вспыхнула огненная надпись. Первое сражение полуфинала. Княжич Никита Демидов против нетитулованного дворянина Алекса Гермеира. Великолепный маг земли против несравненного адепта смерти. Несокрушимый металл против мощи проклятий. Написанное продублировалось задорным голосом ведущего. Вот как, значит, в каждом аспекте есть множество специализаций и направлений развития. Демидов, видимо, выбрал работу с металлами, а Гермеир – с проклятиями и отложенной смертью. Толпа тем временем стихла. Трибуны вокруг арены, каменной площадки метров 50 в диаметре, вмещали в себя многие тысячи людей. Арена ПИАМ – самая большая в ближайших губерниях и одна из главных в стране. Но сейчас стало так тихо, что можно было расслышать даже шаги, эхом отдававшиеся на обширном пространстве. Шаги выходящих на камень арены бойцов. «Поднять завесу!» – разорвал тишину голос диктора. И над полем боя возник купол, похожий на тот, что я видел при дуэли с Шуваловым, только полностью прозрачный, и даже увеличивающее изображение под ним. Все-таки магию здесь действительно умеют применять не только для боев, просто очень ограниченно. На арену с разных концов вышли двое юношей. С одной стороны, высокий статный мужчина, широкоплечий, коротко стриженный, с пудовыми кулаками, явно и без всякой магии способными своротить кому-нибудь челюсть. Над его головой вспыхнула надпись, говорящая о том, что перед нами Никита Демидов. Маги земли часто склонны наращивать внушительную мускулатуру. У этого мышцы легко было разглядеть даже под широким синим пиджаком самого строгого вида. Напротив него встал человек совсем другого склада. Среднего роста, стройный и сухопарый. Абсолютно лысый, настолько, что на его макушке, кажется, блестело солнце. Загорелой коричневой кожей он напомнил мне скорее моих древних сородичей, чем русского или немца. На этом парне был яркий разноцветный халат, широкие рукава которого развивались на легком летнем ветру. Но, несмотря на его откровенно потешный вид, я ощутил нечто, поистине могильный холод, расползающийся во все стороны от этого парня. Это не было вредоносной магией, так что купол ничего не сдерживал. Я огляделся. Некоторые маги, пусть и очень немногие, тоже что-то почувствовали, стали ежиться и оглядываться. Я сосредоточил астральный взор на этом гермейре. Внешне он выглядел самым обычным человеком, неплохим магом, надо сказать, но чувство, что что-то не так, меня не отпускало. Я чувствовал, что в ауре этого парня есть что-то еще, что-то чуждое, чуждое нашему миру. Глава 22. Неучебная тревога. Гермейр, пробасил Демидов, ты даже этот турнир, почетное и благородное сражение, собрался превратить в клоунаду, хоть бы оделся прилично. Алекс лишь отмахнулся. Ник, брат, расслабься, насмешливо ответил он. Что ты с меня хочешь, брат? Это ты почтенный княжич, а не я, так что тебе полагается носить костюм и обливаться потом, а мне беззаботная жизнь. Ю, Гермир хлопнул в ладоши, и воздух вокруг него стал стремительно темнеть, сгущаться, напоминая Демидову, что между ними идет бой, а не конкурс приличных костюмов. Забавный парень, хмыкнул Виктор, и какой-то знакомый, кажется, где-то я его видел. ФФ, барон, успокойтесь, вы не знаете лично каждого немца на Урале, не упустила возможности поддеть его Маша. Но мужчина на подколку не среагировал, вглядываясь в битву. Поглядеть там было на что. Мгновенно утратив надменный вид, Никита Демидов сорвался с места и тараном понесся на противника. Явно не хотел дать тому проклясть все вокруг, но Алекс работал на диво шустро. «Слабость камня!» — выкрикнул он, картинно взмахивая руками, и пол под ногами Демидова тут же размяк. Камень обернулся глиной, на которой адепт земли просто поскользнулся, но это не остановило его надолго. Размякший было пол взбугрился под ногами княжича, выбрасывая его вперед как из катапульты. Уже в полете он сотворил огромную дубину из цельного куска стали и рухнул на врага. Нет, на метр левее врага. Алекс успел наложить на Демидова близорукость, сбив ему глазомер. С оглушительным звоном двухметровая дубина впечаталась в камень, тут же развеявшись металлической стружкой. «Как всегда крысишь!» — взревел он, с разворота сотворяя целый вихрь крутящихся стальных лезвий, устремившихся к тощей лысой фигуре со всех сторон. «Немощь металла!» — протараторил Алекс, и почти все лезвия осыпались ржавой трухой, а от оставшихся он ловко уклонился акробатическим кувырком. «Никита, братан, да расслабься! Как говорят наши заокеанские друзья, чиллаут!» Даже в эту насмешку адепт смерти умудрился встроить проклятие. Гневно шагнувший к нему княжич тут же упал, ноги его подкосились, руки обмякли, он с грохотом повалился на землю. «Ну вот, другое дело, бро», — добродушно рассмеялся Алекс. «Какой-то он двинутый», — хмыкнула бывшая графиня. Я обернулся к ней. «Не, нормальный, просто адепт смерти, они часто такие вот расслабленные, будто отца своего не знаешь». Мария помотала головой. «Нет, глава Меньшиковых тоже, конечно, флегматик, но он злой и угрюмый, а этот веселится посреди сражения. А во, смотрите, я глянул на арену, а там творилось что-то интересное». Демидов, пока так и не сумевший взять собственные мышцы под контроль, взмыл в воздух, принимая вертикальное положение. Его губы что-то тихо шептали. Заметивший это ведущий повысил громкость передаваемого куполом звука. Личная боевая техника. Форма стали. Тело Демидова начало стремительно меняться. Костюм, кожа, волосы, все приобрело серый цвет и металлический блеск. Всего несколько секунд понадобилось юноше на то, чтобы превратиться в создание из металла. Его руки и ноги тут же вернули подвижность. А когда Алекс попытался наложить немощь металла и на противника, проклятие легко рассеялось. Но этим дело не закончилось. Чтобы просто перейти в форму своей стихии, много ума не надо. Воздух вокруг княжича тоже начал меняться, сгущаться, превращаясь из газа сразу в металл. Даже через купол было видно, как схлопывается лишенное воздуха пространство. Кислород просто выкачивался сотнями литров, уплотняясь и посредством маны обращаясь в сотворенную сталь. С поверхности дуэльной площадки стало срывать камни, взмывая ввысь, они присоединялись к собирающемуся по кускам колоссу. Колосс, именно его творил Демидов, а сердцем стального гиганта сделал собственное тело, собственный источник, а это становится интересным. «Ну, Гермир, посмотрим, как ты теперь попрыгаешь», — С омерзительным скрежетом произнес колосс. Люди на трибунах начали зажимать уши. «А во, какой здоровый!» — лихо ответил Алекс, прыжком уклоняясь от мощнейшего удара исполинской руки колосса. Тот вырос до двух десятков метров и без труда накрывал ударами почти всю арену. «Так ведь и помереть можно, не бойся, я буду бить очень осторожно», — проскрипел колосс Демидов, раскрошив в пыль кусок дуэльной площадки. Кажется, Алекс ему почему-то не поверил. Трибуны аж взревели от восхищения и напряженности момента. «Немощь камня!» — кричал проклинатель, превращая целые участки арены в топи с жидкой глиной и цемента. Но теперь в колоссе было столько дурной силы, что увязнуть он просто не мог. «Гнилая вода, ржавый туман, он что, в компьютерные игры переиграл?» — нахмурился Виктор. «Зачем он на каждое свое проклятие придумал какое-то дурацкое название?» «Поверь, барон», — ухмыльнулся я, — «таким маги занимались за много веков до появления ваших компьютеров. Как звездочеты любят называть в свою честь открытые звезды, а кузнецы клеймить клинки, так и многие чародеи любят увековечивать себя в названиях заклинаний, кажущихся им, как вы там говорите, крутыми». Но Гермиру не помогало ничего. Вся арена уже превратилась в вязкую топь, залитую гнилой зловонной жижей. Из этой жижи тянулись кривые костяные руки, хватающие великана за ступни. В воздухе под куполом витал рыжий туман самого зловещего вида, от которого у колосса Демидова то и дело что-нибудь отваливалось ржавым обломком. Даже сам сдерживающий купол покрылся налетом черной, смертоносной магии, усердно сдерживая проклятую ману. Но княжич не дрогнул. Проржавевшие части быстро регенерировали, а огромные кулаки молотили по арене, стремясь настичь юркого противника. Алекс уже вообще не передвигался по земле. Прокляв самого себя легкостью, у него нашлось и такое, он парил под куполом, бросая себя толчками от стенки к стенке. Холод на нем совершенно потерял цвет, обернувшись вихрем серой мертвой пыли. «Гляди-ка, командир, а это не то же самое, что твой доспех пустоты?» — спросил Виктор. «Да, это был именно его аналог, доспех смерти. Просто у Алекса он принял форму халата, тапочек и широкополой шляпы». Когда ладонь колосса пролетела в каком-то полуметре от Гермиера, закрутив его в воздушном потоке, у того, похоже, наконец лопнуло терпение. Он перестал с широкой улыбкой носиться у вершины купола и осыпать Демидова насмешками. Притормозив взмахом руки, он застыл в самом центре арены, прямо напротив гиганта, и холодным, ровным голосом произнес: «Ладно, это уже не весело. Похоже, ты реально решил меня прибить. Как это там? А, личная техника. Не знаю. Пусть будет лук смерти». И в руках юноши действительно появился черный лук. Изящный длинный лук, сложенный из нескольких элементов, напоминающих серые лезвия. А за его спиной возник колчан. Мои соратники удивились. Лук – редкий выбор в качестве сотворенного оружия. Редкий и странный. А вот у меня при виде этого оружия резко сжались челюсти. Лук выглядел до боли знакомым. А когда парень выхватил из колчана стрелу, словно источающую могильный холод, ощутимый даже здесь, высоко в небе, я заскрежетал зубами от узнавания. «Это Маритикс», — мрачно произнес я так, чтоб услышали лишь мои спутники. «Оружие всадников праха, младших господ Ургала, мира смерти». Виктор и Мария изумленно посмотрели на меня. «Что, откуда?» «Точно», — хлопнул себя по лбу Виктор. «Вот где я его видел. Он, герой позавчерашнего прорыва. Как и ты, он, весь израненный в бою, отправился внутрь портала, откуда лезли толпы мертвецов и какие-то уродливые твари, а затем закрыл его изнутри и вернулся. Даже хвалился потом, что сумел повторить подвиг героя первого прорыва. Твой подвиг». Я молча сжал кулаки. «Невозможно повторить мой подвиг, будучи еще студентом. Одолеть кого-то из чернокнижников невозможно. Будь я на самом деле простым бароном Лихачевым, я просто подох бы в Анагаре за несколько минут». А на арене тем временем все изменилось. Каждая стрела Алекса находила цель. Серыми, осыпающимися пылью, лучами они без промаха поражали одну конечность колосса за другой. Ноги, руки, куски туловища, целые груды металла вмиг осыпались прахом и ржавчиной. Вот показалось тело Демидова, многие решили, что тут-то бой и кончится неожиданной победой адепта смерти. Но нет, Алекс специально не попадал в тело самого княжича, лишь отстреливал один кусок его колосса за другим. Яростно ревущий и скрежещущий княжич раз за разом отращивал ноги, руки, голову. Но медленно, слишком медленно. Вот, наконец, свалилась ржавой пылью огромная грудная пластина, обнажив все тело Демидова. И Гермиер хищно улыбнулся. «Бывай, брат», — хихикнул он. «Удачи!» И стрела сорвалась с тетивы. Порожденная луком-артефактом, созданным магами Ургала для охоты на хтонических тварей из мертвой пустыни Хет, эта стрела могла одним касанием лишить жизни какую-нибудь иномирную тварь, или развеять по ветру мощный магический щит. Но на обессилевшем Никите никакого щита не было, и сам он был лишь человеком. Вот серая стрела коснулась груди юноши, и в следующий миг остатки колосса развеялись невесомой пылью, а к земле с хрустом и бряцанием полетели идеально выбеленные кости княжича. С хлюпаньем они рухнули на обращенный мягкой глиной пол площадки и завязли в нем. Лишь выбеленный череп скалился на купол, в приближении демонстрирующий все это застывшей толпе. Этот артефакт не может покориться тому, кто не умеет обращаться с подобными вещами, тихо произнес я. Великое множество наших чародеев погибло в попытках приручить их. Я чувствую, что с этим юношей что-то не так, и нам необходимо выяснить, что именно. Соратники синхронно кивнули, а толпа, изумленно рассматривающая голые кости, оглушительно взревела. Радость за своего фаворита, удивление невероятной мощи заклинания, ярость и возмущение от вида самого настоящего убийства средь бела дня, все смешалось в этом оглушительном крике тысяч людей. Но турнир есть турнир. В рамках турнирных поединков наказание за убийство невелико, лишь вполне посильная для любого дворянина компенсация семье погибшего. Виктор недаром говорил, что любимым детям и всяким важным наследникам в таких развлечениях участвовать никто не позволяет. Так что люди покричали да успокоились. Вчера, в 1/8 финала, тоже погибла какая-то девушка, тоже глупой ненужной смертью. Просто она была из нетитулованных, так что не столь громкое событие. Вот и вся разница. Арену, правда, расчищать пришлось долго, так что следующая музыкальная пауза не состоялась. К счастью, я не отрывал взгляд от Эликса Гермиера, горделиво сидящего в ложе для почетных гостей и участников. Собственно, там сидели все, кто сегодня должен был сражаться, а также те, кто проиграл вчера в четвертьфинале. Такая вот последняя почесть для неудачников. Виктор, пробей-ка. Вчера он сражался без этого лука, обернулся я к копающемуся в телефоне немцу. Уже, командир. Да, вчера никто достойный ему не встретился. Все его противники все равно уехали в больницу с различными травмами, но у проклинателей это обычное дело. Никакой информации об использовании им лука нет. Как, говоришь, он зовется? Маритикс. Это оружие тех, кто составляет низший командный состав в Ургале. Еще не маги, но уже не бездумная нежить и чудовища. Всадники праха. В Ургале больше, чем в иных мирах, полагаются на войско вместо множества магов. Бесконечные легионы тварей под командованием боевых генералов, увешанных артефактами. Именно кинжалом, добытым в Ургале, со мной расправились в прошлый раз. Разумеется, этот лук с тем ножом и рядом не стоял. Но все это, очень дурной знак. Прямо там, в почетной ложе, на виду у многих тысяч, к этому юноше подошел какой-то рослый тип в военной форме, и они долго о чем-то беседовали, и, судя по довольным рожам и периодическим рукопожатиям, его явно не арестовывать пришли. «Армейский вербовщик», — прокомментировал Виктор, да еще аж в чине генерала. Идиоты решили пригреть змею на груди, а тем временем все было готово ко второму сражению. На арену вышел юноша самого среднего телосложения, в той же синей форме, что была и на покойном Демидове. Похоже, это просто университетский костюм. Ему навстречу, легко ступая по камню арены, двинулась девушка с весьма выдающимися формами, надо сказать, широкие подтянутые бедра, которые облегала черная юбка, не скрывающая длинных стройных ног, выдающаяся вперед грудь, туго обтянутая синим пиджаком. Взмахом руки красавица откинула с лица прядь вьющихся русых волос, спадающих почти до пояса. Ну и фифа. Цокнула языком миниатюрная Мария. Я лишь усмехнулся. Над ареной тем временем вспыхнула новая огненная надпись. Младший граф Антон Демьянов против нетитулованной Алисы Каховской. Великолепный маг огня против адепта бытия. Всепоглощающее пламя, способное сжечь что угодно против телепортации. Я удивился. А почему представление такое неравное? И чего все так возмущенно гудят при виде этой дамы? С ней что-то не так? Тут первой ответила уже Мария. Это про не помню. В общем, наследница рода Каховских, одного из тех, кто планировал восстание и цареубийство почти 200 лет назад. Ее предка повесили, несколько поколений потомков специально отправляли в Японию, чтоб там у них отнимали магический дар. Но по амнистии, прошедшей после Великой бойни, это прекратилось. Но даже просто учиться в университетах разрешили вот только родителям этой дамочки. А сама она, похоже, первая, кто сумел доучиться до конца. В общем, не советую с ней связываться, неблагонадежная. Хоть в последних словах Марии и звучала явно женская ревность, но и резон в них имелся. Точнее, имелся бы, если бы мне не было плевать на старинные дворянские обиды. Пусть покажет свою силу, раз сумела дойти до полуфинала даже при таком явном судействе против нее. И Алиса показала, да еще как показала, бытие, оно ведь не только про творение вещей и исполнение желаний, на чем сосредоточилась та же Мария. Оно вообще про все, связанное с характеристиками мироздания. И эта девушка избрала путь телепортеров. Путь власти над пространством. Сгори. Пафосно прокричал Демьянов, красуясь перед публикой. На этот раз почти все трибуны поддерживали одного бойца, его, графского сына. И прямо из земли по всей арене стали вырываться гудящие столбы пламени. Алые, багряные, оранжевые языки огня взрывами рвались из камня площадки, вздуваясь пылающими вихрями, словно огненные цветы, распустившиеся в десятки мест одновременно. А он не мелочится, хмыкнул Виктор. А толку-то, толку действительно не было. Вот прямо под девушкой начал формироваться новый огненный всплеск, мгновение, и она уже десятком метров левее. Вот из ладони графа ударило пламенное копье, с гулом пронзающее пространство. Миг, и копье уже за спиной графа, летит в него самого. Демьянов едва успел уклониться, ошарашенный обернувшимся против него же заклинанием. «Сражайся лицом к лицу, подлая девка!» «Браво!» — воскликнул он, создавая в правой руке огненный хлыст. Хлыст — мерзкое оружие. Оружие стихии вообще почти всегда отражает характер владельца. И, как показывает мой опыт, обладатели хлыста обычно те еще выродки. Но нам было не суждено выяснить характер этого типа, потому что в следующий миг девушка просто переместилась за спину размахивающего хлыстом графа и с силой врезала ему по голове возникшим из ниоткуда букетом алых роз, и купол тут же исчез, знаменуя окончание поединка. Я громко рассмеялся, не обращая никакого внимания на осуждающие взгляды дворян, явно болевших за Демьянова и теперь неверяще смотрящих на ощупывающего затылок графа. И эта девушка посмотрела прямо на меня, ведь я оказался единственным, кто смеялся и аплодировал в повисшей вновь гробовой тишине. Такое чувство, что даже смерть целого княжича не поразила толпу так, как победа этой, неблагонадежной. И Алиса Каховская побеждает в полуфинале, и проходит в финал нашего прекрасного турнира. Раздался над трибунами задорный голос ведущего. Надо же, отсмеявшись и поймав на себе, наверное, пару тысяч раздраженных взоров, выговорил я, а победу этого Гермиера вообще не объявляли. Да и эту Алису как-то без огонька чествовали. Присоединился к моему веселью Виктор, явно тоже не питавший особого почтения к знати и презрения к жертвам старинных интриг. Ну-с, в таком случае ждем финал. Печально вздохнул я. Даже жаль будет, если эта девушка погибнет. Но дождаться финала нам было не суждено. Ведь в следующий миг над ареной раздался глухой раскатистый грохот, словно кто-то катал невидимые исполинские гири. Я узнал этот звук и оказался прав. Воздух над ареной заколебался, пошел волнами, и прямо в небе распахнулась гигантская черная воронка, поглощающая солнечный свет. Ясный летний день вмиг обернулся пронизывающим до костей холодом. Холодом могилы. Портал, пораженно прошептал Виктор. Портал, кивнул я, и это уже не хаотический разрыв. Его открыли специально, и они знали, куда именно он должен вести. Глава 23. Боевое крещение. Тысячи людей на трибунах и в небе застыли в мертвой тишине. Гигантская черная воронка уже закрыла собой четверть небосвода, и даже солнце словно стало светить не так ярко. Но длилась эта немая сцена лишь несколько секунд. Затем трибуны взревели криками паники, ужаса, удивления. Прямо с сидячих мест в воздух стали взмывать маги, а те, что уже парили в небе, начали сбиваться в небольшие группы. «Глядите-ка», — указал я озирающимся соратникам на ложу для почетных гостей. Стекло вокруг нее лопнуло, разлетелось на куски, а в воздух поднималась тонкая юношеская фигура, облаченная в нелепый цветной халат. «Гермиер, куда это он?» — подозрительно прищурился Виктор. «Уж не навстречу ли со своими?» — я кивнул. «Именно так, теперь я уже чувствовал, что из глубины воронки в наш мир проникает нечто потустороннее, а затем из воронки, в клубах серого дыма и пыли, показался первый гость, огромный всадник, вместе с конем метров 6 в высоту. Конь – нежить, груда костей, стянутая мертвенно-серой кожей, да и сам всадник – лишь массивные стальные доспехи, покрытые шипами и лезвиями, а под ними – серый дым и призрачное сияние, лишь отдаленно напоминающие человеческую фигуру. Из-под глухого стального шлема виднелись лишь сияющие зеленым светом глаза. «Бесплотный», – произнес я, тут же сотворяя клинок пустоты. «Командир звена, значит, сейчас сюда явятся и его бойцы. Всем приготовиться к битве. Всегда готовы, командир». Хищно оскалился Виктор, глядя на смутные тени, выступающие из недр портала. «И кого тут только не было, гвардия!» Раздался вдруг слева от нас зычный хриплый бас. «Всем полная готовность защищать гражданских. Сражаемся в построении 12-3. Там, сорвавшись с одной из трибун для элиты, стремительно взлетел рослый здоровенный мужик, даже на турнир явившийся в темно-зеленом военном мундире и фуражке на бритой голове. Не став долго думать, он весь покрылся сверкающими и грохочущими молниями, а затем пустил в бесплотного мощнейший разряд, пронзив воздух толстым электрическим лучом. В небе уже всюду парили сотни чародеев с нашей стороны и десятки тварей с противоположной. Огромные костяные птицы с ядовитыми перьями и клювами, способными дробить металл, вылетели из портала первыми. Костяное колесо, тварь, составленная из множества тел и перемещающаяся как перекати-поле, разрушая все на своем пути, с омерзительным воем рухнули вниз, на арену, и носились там, то и дело выскакивая на трибуны и оставляя за собой кровавый фарш. «Не поможет», — прорычал я, стрелой подлетая к солдафону, удивленно зыркающему на абсолютно целого бесплотного. «Это воплощенный дух. Собирайте своих магов смерти, если они здесь есть. Пусть они эту тварь долбят. Терять время было нельзя. Каждая секунда — это чья-то оборвавшаяся жизнь. Так что я, не став выяснять, понял меня вояка или нет, рванулся вниз, к трибунам, прикрывать отход мирных людей. Два копья пустоты, сорвавшиеся с моих рук, черными гудящими лучами понеслись вниз, разрывая на куски пару колес. С хрустом и скрежетом разрубая дерево трибун, они уже готовы были настигнуть какую-то большую семью, вжавшуюся в угол. «Выход справа», — крикнул я, — «там пока чисто. Все к правому выходу, я прикрою». Обернувшись в доспех пустоты, посылая все новые залпы темной энергии в твари, решивших кем-нибудь здесь полакомиться. На соседнем секторе трибун Виктор наморозил целую ледяную стену, сдерживая натиск птицы и еще одних тварей, лезущих из воронки, пещерников. Вопреки своему названию, эти огромные двенадцатилапые пауки с двумя головами на длинных костяных шеях, прекрасно чувствовали себя под дневным солнцем. Полупрозрачная пленка, заменяющая им кожу, переливалась зеленым светом, отражая большую часть направленных в них заклинаний. Этих пятиметровых тварей жгли огнем, били молниями, накрывали вырванными из трибун кусками камня, но они перли и перли, и маги начали строить стены, просто давая людям возможность отступить. «Смертные», — раздался над ареной голос, пронизавший бегущих до костей. Услышав этот бесцветный, ледяной скрип, напоминающий скрежет камня, накрывающего гробницу, многие просто упали там же, где стояли. С неба посыпались слабейшие из магов. «Сопротивление бесполезно, вы все обречены, а вот хер тебе», — раздался знакомый уже солдатский бас. Мой взгляд упал на лысого военного. Теперь он был не один, возглавлял пятерых разодетых ариста. Среди них я увидел старика Меньшикова. «Задайте ему, ребятки». Пятеро магов смерти разом вскинули руки. Я тут же полетел к ним. «Стойте», — резко произнес я, оказавшись прямо перед ними. «Вам не нужно пытаться его убить. Это нежить, призрак. Не убивайте, а развоплощайте». «Развоплощать?» — прокряхтел Меньшиков, уже готовившийся пальнуть копьем смерти. «Это можно, юноша. А ну, давайте-ка как с епошками 10 лет назад, господа». Ощутив волны умиротворяющей силы, разливающиеся вокруг пятерки бойцов, я отправился заниматься своими делами. Из портала уже вылезло под сотню разномастных чудовищ, но с ними разберутся местные маги. Я лишь облетел несколько наиболее слаженных групп и кратко сообщил им про ядра. Как только у кого-нибудь из них получалось вытащить ядро, окончательно упокоив очередную тварь, я летел дальше, ловя на себе благодарные и подозрительные взгляды. «Ваша сила ничтожна, черви!» — услышал я яростный вой сверху. Там, вопреки своим словам, бесплотный метался и дергался, пытаясь удержать свою форму под сразу 5 ударами. Волны незримой глазу благодати били из ладоней некромантов, и нежить, задетая ими хоть по касательной, становилась вялой, медленный, неуклюжий, но не погибала, не погибнет и бесплотный, уворот. Еле уловимой тенью что-то пронеслось прямо у моего плеча. Не будь мое астральное чутье настолько отточенным, не успел бы уклониться. Поднял глаза. Гермир, этот лысый выродок парил чуть в стороне от схватки, под прикрытием пары костяных птиц, и просто стрелял по всем подряд из Маритикса. И каждый, пронзенный серой стрелой, падал замертво, ибо обычные щиты магов против этого лука бесполезны. Охотники Ургала собаку съели на противостоянии всевозможным чародеям. Нет, сволочь, не выйдет у тебя безнаказанно отстреливать народ. Да еще с такой гаденькой улыбочкой. Набрав нечеловеческую скорость, я устремился к нему. Он меня уже заметил, и теперь выпускал одну стрелу за другой. Только вот теперь я был готов, уворачивался так быстро, что уши закладывало. «Тебе хоть пообещали что-нибудь?» Усмехнулся я ему в лицо, подлетев так близко, что он уже не мог стрелять. «Или ты, мразь, идейный?» «Ю, чувак, отвали!» Процедил явно нервничающий Алекс. «Гниение плоти!» На миг я ощутил болезненный зуд, но тут же прикрыл себя завесой пустоты. Помогала она от кипячения крови Шуваловым, помогла и от проклятий некроманта. Рассыпалась, правда, истратив всю вложенную в нее силу, но завесы я могу творить хоть десятками. Идеальные плетения тратят очень мало маны, а вот у противника заклинания выходили неуклюжими, затратными и медленными. Удар лишний, черный клинок с силой врезался в неуклюже выставленный Алексом Маритикс. Мощный артефакт, он, однако, не был предназначен для блокирования ударов, и по луку прошла трещина. «Да отвали ты, чувак!» – замахал руками противник, насылая на меня одно проклятие за другим. То пытался поразить меня слабостью, то яростью, то ослепить и оглушить. Но от настолько корявых заклинаний помогали даже простые завесы. А вот мои удары ему блокировать было нечем, а летал он не так хорошо, чтобы уворачиваться. «Собаке, собачья смерть!» — холодно произнес я, когда зачарованный лук с мерзким звоном разлетелся на части. Следующий мой удар вспорол ублюдку грудь, разворотив ребра и опалив края раны. Успевший лишь прохрипеть что-то невнятное, маг кулем полетел к земле. Я обернулся к полю боя. Перед моим взором предстала безрадостная картина. Хоть я сразу заметил Марию и Виктора, сражавшихся спиной к спине, но они лишь оборонялись. Вслед за дикими тварями из портала стали выходить стройные ряды тех самых всадников праха. Вот им свет нашего мира уже вредил, их мертвые кони скакали по воздуху вяло, сами они лениво, медленно размахивали глефами на длинных рукоятях, кое-как натягивали тетивы черных луков маритиксов. Но это пройдет, они привыкнут. И даже такие, медленные и ослабевшие, они то и дело успевали вспороть брюхо очередному обнаглевшему чародею, или очередным выстрелом обратить кого-нибудь в груду костей. А самое главное, всадников было много. Шеренга за шеренгой, десяток за десятком вышагивали черные скелеты на черных конях, одетые в накидки из бронированных шкур обитателей пустоши Ургала. Серый мертвящий прах сыпался с копыт их коней, и всякий, на кого он попадал, валился на землю в страшных муках и судорогах. Тут мой взгляд зацепился за ту самую девушку, Каховскую. Внизу, на арене, она сражалась сразу с двумя всадниками праха, заполонившие все воздушное пространство над огромной ареной. Эти твари старались рассеять магов, разбить их на небольшие кучки, заиметь численное превосходство. Только небо вокруг пятерки магов смерти пока оставалось чистым, туда и тянулись остальные чародеи. А вот Алиса оказалась одна, брошенная всеми, окруженная всадниками. «Каховская!» — крикнул я, бросаясь к земле, чтобы она точно обратила внимание. «Умеешь перемещать двоих?» С этими словами я врезался в спину одного из всадников, вонзая клинок пустоты ему меж ребер. Это мало чем ему навредило, их костяной каркас суть лишь форма для темного духа, но мой аспект способен выжигать даже души, истинная пустота. Процедил я, и лезвие клинка засияло фиолетовым свечением. Когда творишь истинную форму стихии, саму душу своего аспекта, расход маны повышается многократно, но и действовать ты можешь во всех измерениях. Истинное пламя способно опалить душу, истинная жизнь – исцелить, а истинная пустота – разорвать на части. «А-а-а!» – эхом отдался в ушах нагоняющий жуть и хриплый вой всадника, когда я вырвал из его духа кусок, обнажив ядро смерти. Маленький серый комок в глубине грудной клетки, похожий на шарик мерзкого студня. Я уже собирался протянуть к нему руку, но тут услышал девичий крик «Берегись!» и одним мощным толчком отпрыгнул назад, слетев с костяного коня. В круп лошади тут же вонзилось сразу несколько серых стрел, и даже порождение смерти рассыпалось прахом. Пораженный мной всадник кубарем покатился по песку арены, орошая все сверкающие на солнце духовной плазмой. Этот ярко-зеленый хор обильно сочился из раны на груди, оставленной моим клинком. А главное, теперь дух всадника стал уязвим. Копье пустоты, копье, копье, колдовал я, одновременно уворачиваясь от сыплющихся с неба стрел, стараясь отвлечь лучников на себя. Краем зрения я заметил, что большинство еще живых магов или рассредоточили, или наоборот, загнали в широкое кольцо, сгрудив вокруг пятерых некромантов. Мы с мечущейся туда-сюда короткими телепортами Каховской остались здесь одни, в окружении, пожалуй, десятка противников. Командир, или не одни, обдавая скачущих по небу всадников праха настоящим вихрем из ледяных глыб, искрящихся снежинок и промораживающего до костей холода, к нам прорывался Виктор, а держащаяся за его спину Мария сотворяла один щит за другим. Простые металлические щиты, как у каких-нибудь рыцарей, но как раз они прекрасно защищали от стрел маритиксов, пусть и рассыпались в прах. «Бейте по их оружию!» – прокричал я, перебивая звон клинков и вой бурана. Оно ломается грубой силой, а сам пошел на сближение с раненым мной всадником, теперь уже пехотинцем. Без коня тварь чувствовала себя неловко, но не переставая размахивала своим копьем глифой, орошая все вокруг мертвящей серой пылью. «Пора бы с ним покончить. Черное лезвие», — произнес я, посылая перед собой серп разрушительной энергии. Я никогда не любил этот прием. Широкое лезвие слишком сильно рассеивает силу и годится только для резни беззащитных крестьян, или чтобы принять на себя удары глефы. Противник, будучи раненым, оказался вынужден отбивать каждый мой удар. Я выпускал один серп за другим, не давая ему перейти в наступление. А, когда оказался совсем близко, пройдя через радиус удара глефы, я выбросил левую руку вперед и процедил: «Истинное небытие», и во все стороны от ладони понеслись потоки тьмы, взрывая костяного воина изнутри, разрывая на куски его астральное тело, скрепляющее мертвые кости. Нас с ним целиком поглотила ослепительно черная вспышка, а, когда все закончилось, мне осталось лишь аккуратно поймать на ладонь серый слизистый комок и раздавить его, ощутив переполняющую меня ману. Но времени наслаждаться победой не было. Увидев, что второй всадник отстал наконец от Каховской, я оттолкнулся от земли и устремился на помощь Марии и Виктору. До того тоже дошло, что истинный лед способен воздействовать на этих духов, и теперь он посылал в них тончайшие стрелы льдинки, сверкающие на солнце синевой. «Пробивай бреши в их душах этими стрелами, а затем бей обычной магией», — произнес я, вытолкнув этих двоих из-под летящей в них стрелы, которую не успела отбить Мария. «Не трать слишком много маны, это обычная пехота, тьфу, кавалерия, в общем, простые воины, простые воины», — возмущенно выдохнул Виктор, пронзая душу очередного всадника и устремляясь за летящим вниз ядром. «А че они так трудно дохнут?» «Это правда, Мария с Виктором успели убить штук пять. Я, стремительно перемещаясь между парящими тут и там лучниками, поразил еще троих. Алиса, как я успел заметить, тоже поняла, как с ними сражаться, и теперь ее недавний преследователь валялся на земле сломанной куклой. Всего девять. А вот мертвые маги, разорванные, изрубленные, обращенные прахом, лежали вокруг десятками. Внезапность атаки дала тварям серьезное преимущество. Движения всадников праха становились все быстрее, слаженнее, они понемногу привыкали к солнечному свету. К тому же, им даровал силу так и непобежденный бесплотный. «Повторяю вопрос», — произнес я, опускаясь на землю прямо перед тяжело дышащей Алисой. «Ты можешь телепортироваться вместе с кем-то?» «Да», — еле сумела выговорить девушка, выдохшаяся от этой жуткой гонки со всадниками. «Могу еще одного». «Отлично», — оскалился я. «Тогда ты идешь с нами». И, схватив ее под руки, поднял в небо. Не умеющая летать самостоятельно, девушка взвизгнула, но затем замерла, настороженно осматриваясь вокруг. А спустя еще несколько секунд, по моей просьбе, перебралась мне на спину, ухватившись поудобней. «Все эти твари», — начал я, когда Виктор с Марией подлетели поближе, — «лишь авангард, группа для расчистки территории. Они явно знали, когда и куда вторгаться. Этот Гермейр им сообщил, по-любому», — зло прошипела Мария, высовываясь из-за плеча немца. «А я говорила, что он урод». «Именно такого ты не говорила», — усмехнулся Виктор. «Но мысль верная, скорее всего», — отмахнулся я. «Гермейра я уже прикончил. В прямом бою он ничего не стоил, но это значит одно. Скоро сюда прибудут уже полноценные маги. Для них солнце – верная смерть, но их сумеет защитить бесплотный, как теперь он защищает всадников, и с ним нужно разобраться. Пока мы говорили, я вел свою группу все ближе к застывшей в небе огромной фигуре. Всадник, втрое выше человека, парил на одном месте, то и дело взмахивая когтистой длинной рукой, отдавал приказы рядовым. Никакой благодатью его уже не поражали. Пятерка магов полностью перешла в оборону. К ним присоединилось еще десятка-два некромантов послабее, так что круг чистого неба они держали прочно, ни один всадник не мог приблизиться. Но я понимал, все это бесполезно. Оборона держится ровно до тех пор, пока не прибудут серые капитаны, личи, способные одним взмахом руки доставить в наш мир орды нежити. «Ты же можешь с ним что-нибудь сделать», — умоляюще посмотрела на меня бывшая графиня. «У тебя же все время находится какой-нибудь козырь в рукаве». Я усмехнулся. «На будущее, леди, советую привыкнуть полагаться только на себя. В свое время такая привычка здорово мне помогла. Ну а козырь? Есть кое-что». Приказав Марии и Виктору прикрывать меня с неба, не давая тварям испортить ритуал, я принялся за дело. Прежде всего необходимо было начертить на камне арены печать. Сидящая на моей спине Каховская изрядно осложняла процесс, но она была необходима для завершения плана, а точнее, ее способность к телепортации. Не болтает над ухом, сидит молча, и ладно, слушай сюда, обратился я к ней. Если хочешь жить, запомни, о том, что сейчас увидишь, ты не скажешь никому ни слова. Поверь, если обманешь меня, я об этом узнаю. Ты должна понимать, о чем я. Девушка растерянно кивнула. Удобно все-таки действовать в стране, где один подобный намек делает тебя в глазах окружающих агентом какой-нибудь загадочной спецслужбы. Если буду править, нужно будет взять на вооружение. Я тем временем летал по арене от тела к телу, периодически давая бой очередному всаднику. Я собирал кровь. Уж чего-чего, а ее тут хватало. Трупы магов и простых людей, рухнувшие сюда с трибун, или с небес, усеивали землю. Алиса, как оказалось, тоже отлично владела простым телекинезом, и вскоре следом за нами летал уже не маленький кровавый шар. Мертвым это уже ни к чему. Пусть послужит живым. Во всяком случае, витающие вокруг духи умерших мне не мешались, а затем начал чертить собранной кровью печать, огромную, полтора десятка метров в диаметре, и сложную, на ходу вспоминая каждую из тысяч мельчайших закорючек. Сейчас, в этом хрупком теле, с этим слабым источником, даже поглотив ядра нескольких всадников, я не был способен проломить щиты бесплотного тупой силой. К тому же, нам попался особенно сильный тип, устоявший под потоками благодати пяти матерых некромантов. Будь здесь я прежний, я смел бы тварь одним дыханием, мой источник во много сотен раз превосходил Лихачева, но источник и внутренняя сила, дело опыта, тренировок, поглощенных ядер, может даже грубого изменения тела, неважно это все, в будущем. В настоящем у меня есть два неоспоримых преимущества перед местными магами, таких, которые не кроются ничем. Первое – отточенное веками мастерство плетений. Мои заклинания сплетаются безупречно, образуя конструкт идеальной формы. Мастерство плетения не менее важно, чем объемы силы. За счет него я, грубо говоря, раза в три сильней, чем должен бы быть, но этого не хватит. Я чувствую, что бесплотный обладает еще большей мощью. Уже наловчившись, я на лету вспорол клинком истинной пустоты грудь еще одному всаднику, а Каховская телекинезом вытянула и поглотила его ядро. Девчонка училась на ходу, наблюдая за моими собственными действиями. «Это, что со мной?» – неверяще прошептала она. «Это сила, Алиса», – спокойно ответил я, выводя кровью на камне очередной завиток. «Ты еще многое узнаешь о силе, если переживешь это сражение, а пока лучше помоги этим двоим. Я позову тебя, когда закончу». Кивнув, девушка телепортировалась, обрушившись прямо на коня одного из всадников, наседавших на двоих моих соратников. Подмога подоспела очень вовремя. Мария едва уклонилась от удара глефы твари, но тут они разберутся сами. У меня своя задача. Второе мое бесспорное преимущество – весь мой колоссальный опыт ритуалов. Маги, почти неизвестные этому веку, опыт и множество старых, я бы даже сказал, древних знакомств. Я ведь не сражался со всеми, кого встречал за кромкой нашего мира. Со многими можно было договориться к общей выгоде, многих стравить друг с другим, а некоторым не было никакого дела до земли и людей. Такие твари просто переросли это. Они нашли свое предназначение, как его нашел миссин Ларри, и у некоторых предназначением было убивать. А вековечная тьма, громогласно произнес я, завершив наконец сложнейшую печать, войди в кровь несчастных, что пали ради печати твоей. Чернеющая на камне кровь, которой мы с Алисой собрали литров 30, и которой я обильно оросил землю, засветилась, вспыхнула черным пламенем, ярко осветив контуры печати. Теперь ее будет не так-то просто развеять. Можно приступать к ритуалу. Здесь, на поле боя, среди крови и смерти, в потоках разлитой в воздухе черной силы и в окружении сотен несчастных душ, стоя у самого портала, изливающего в наш мир саму смерть, я был способен на многое. Например, докричаться до одной старой знакомой, докричаться сквозь миры. О, ты, живущая в темной пещере, скрытая в хаосе между мирами, та, что пьет из рек черной крови, та, что гложет кости великих, матерь чудовищ, рожденная древним, ты, кто не жива, но создает жизни, та, что есть и всегда будет. Пошли мне, кого звали Аштаром, дар в знак связавший нас клятвы, яви в этот мир свое порождение, и я угощу его черной кровью, я угощу его мертвой плотью, тех, кто создан был мертвецами. Я, Аштар, связанный с тобой клятвой и жертвой, призываю твое порождение себе в помощь, яви же его, о, королева суда. И само время остановилось. Замер в небе Виктор, прикрывший Марию ледяным щитом от удара серой смертоносной глефы. Замерла едва выскочившая из состояния телепортации Каховская, готовясь смять очередному всаднику череп. Замерли сами всадники праха, перестала лететь к земле смертоносная пыль с копыт их коней. А вот бесплотный не застыл, он начал медленно оборачиваться, явно что-то почувствовав, медленно, очень-очень медленно. Происходящее влияло и на него, не будь он настолько силен, он не мог бы этого. Вот как, значит, раздался бесцветный булькающий голос, звучащий словно одновременно повсюду и только лишь в моей голове. Не думала, что ты все же обратишься ко мне за помощью, но мне приятно, что ты вновь обрел плоть, смертный чародей. Я не прошу у тебя помощи, ледяным голосом ответил я, и не собираюсь становиться твоим должником. Я предлагаю тебе сделку, раз уж ты соизволила ответить на мой зов. Я слышала тебя, колдун, но я чувствую вокруг тебя нешуточную опасность. Мне не хотелось бы подвергать моих малюток напрасному риску. Я выращу тварь, которую ты мне пошлешь, королева, быстро проговорил я. Бесплотный уже почти меня увидел, медлить нельзя. Грядет новая великая война, и, раз ты ответила мне, смею предположить, что ты вновь останешься в стороне, так пошли же мне что-нибудь, кого-нибудь, того, кому будет в радости на пользу сожрать немного ургальских ублюдков, и еще каких-нибудь ублюдков, сотню-другую или сотню тысяч, это мы посмотрим. Ну, согласна, бесплотный уже почти развернулся, вокруг его костлявой когтистой ладони начало ткаться заклинание, медленно, плавно, но все-таки начало. Я услышала твои слова, Аштар. Я согласна. Мои младшие дети совсем не видели мир. Я отправлю тебе одного, одну, на воспитание. И время вновь ускорило свой бег. Продолжились десятки поединков и сражений, кипящие вокруг. Защитил Марию Виктор, размозжила череп всадника Каховская. А бесплотный, мгновенно развернувшись, взмахом руки послал в меня серую волну убийственной энергии. Словно густая пылевая завеса помчалась в мою сторону, сметая даже всадников, не успевших уйти с дороги. Но планам твари не суждено было сбыться. Огромная черная печать вспыхнула синим пламенем. Реальность пошла волнами, раздираемая на куски новыми открывшимися вратами. Смертоносное заклинание бесплотного просто растаяло, все ушло в раскрывшуюся воронку между измерениями. В ответ из ниоткуда раздался оглушительный рев. А затем мир над печатью пошел черными трещинами. Отовсюду повеяло сыростью, затхлым болотом, сладковатым ароматом тропиков. И в наш мир протиснулась зубастая пасть рептилии на длинной чешуйчатой шее. А затем еще одна, и еще, и еще. А, когда вылезла пятая шея, а следом начало просачиваться могучее тело, покрытое блестящей на солнце темно-фиолетовой чешуей, когда вылезли длинные драконьи лапы с когтями, крушащими камень арены, я понял, что мне прислали в подмогу. Гидра. Гидра глубин. Совсем молодая, всего в полтора десятка метров длиной. Эти твари вырастают и до полусотни метров, но, как и обещала, Королева сюда прислала малышку. Только вот простому бесплотному хватит и этого. Нет, немыслимо. Проскрипел он, вновь вселяя ужас в сердца слабовольным колдунов. Откуда? Прямиком из пещеры страшного суда. Рассмеялся я, взлетая над лиловыми головами гидры, уже тянущимися к проклятой нежити. О, если на ургальских пустошах эти твари, цари и боги, гоняющие местную живность, как им угодно, то в глубинах, на самом дне мира смерти, все иначе. Там, где смерть переходит в пустоту, где лежит граница между Ургалом и Нигилием, царит совсем иная жизнь, пугающая ургальских личей, мягко говоря, до усрачки. Как же тебя назвать? Тем временем, порядком перетрусивший бесплотный пытался взлететь повыше, но гидре глубин не нужно было ловить эту тварь зубами. Подтягивая мощное толстое тело передними лапами, разворотив половину бывшей арены, она посмотрела на бесплотного пятью парами глаз, а затем плюнула всеми пятью пастями. Пять потоков темно-лиловой густой жидкости, астральной кислоты, способной убить обычного всадника одним касанием, устремились к врагу, да таким широким конусом, что уклониться у него не было ни шанса. Но он и не уклонился. Все его щиты смяло как мокрую бумагу, с ног до головы его залило этой губительной для нежити кислотой, и он полетел к земле, оглушительно вопя и исходя густым сизым дымом. А уж стоило ему коснуться камня арены, как к телу тут же на огромной скорости подползла гидра, и просто разорвала его пятью зубастыми пастями. Эти твари лишь кажутся неуклюжими пятиголовыми червями, тягающими себя двумя передними лапами, и горе тому, кто поверит в их медлительность. Когда трапеза закончилась, а отошедшие от шока маги принялись вчистую громить всадников праха, ставших без командира медлительными и жалкими, я подлетел к гидре, встав перед пятью пастями, в каждой из которых я при желании мог бы уместиться. «Ты понимаешь меня?» — громко спросил я. «Не знаю, в каком возрасте у гидр глубин появляется полноценный разум, но кивок всеми головами одновременно подтвердил. Понимает. Тогда назову тебя». Я огляделся вокруг. Сотни трупов несчастных людей, горы праха, оставшиеся от всадников и прочих тварей Ургала, развороченная в хлам арена с обваливающимися трибунами, шум полицейских сирен вдалеке, крики толпы. Тут и там на землю падают убитые чудовища или незадачливые маги, и в моей голове словно само всплыло подходящее имя. Я назову тебя Мита. На моем родном языке это означает смерть, тревога. Разорвал вдруг воздух знакомый солдатский бас. Портал, там новый противник. Внимание. Я поднял голову наверх, свеженареченная погибель тоже устремила туда свои пять пар глаз. Там, в серой туманной дымке, стелящейся вокруг портальной воронки, в наш мир выплывали лодки. Пять длинных серых лодей, на каждой из которых возвышалось по три рослых четырехруких фигуры, пока плохо видимые в тумане. Серые капитаны, процедил я, раз уж они явились лично, значит началась открытая война. Ну что ж, посмотрим, на что вы способны без своего бесплотного. И уже громче, чтобы услышали все, кто был неподалеку, прокричал: не трусить, без прикрытия они слабы, в бой, во имя империи.